Эмилия Галаган. Уходящие из города. Эпиграф. Гражданины здесь не проживают, и персоны тут не зарегистрированы. Мужик, за которым пришли. Часть первая. Чему научила нас трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта»? Я думаю, что Ромео и Джульетта были неправы. Ромео разлюбил свою другую девушку, и Джульетту он также разлюбил бы со временем. А так он умер, и все. В жизни у каждого может быть не одна любовь, не стоит из-за этого умирать. Выдавать девушек силой замуж в 14 лет – это тупость. Сергей Г. Мне жалко всех героев, но особенно мне понравился Меркуцио. Жаль, что его убили. Веселый парень, шутил, смеялся и погиб из-за ерунды. И девушки у него не было. Ромео и Джульетта любили друг друга. Им было из-за чего умирать. А он просто умер. Такие, как этот Тибальд, все время только портят всем жизнь. Ромео правильно его убил, потому что надо останавливать борзых, зачеркнуто, наглых людей. Влад Яковлев. Я думаю, что смысл трагедии Ромео и Джульетта в том, что однажды ты встречаешь человека, ради которого можешь даже умереть. Ты ничего не боишься, влезаешь в чужой сад. Куда ты там бежишь и что ты делаешь такое, чего вообще никогда бы не подумал, что сделаешь. Становишься смелым и не боишься даже смерти. Все люди рано или поздно умрут. Не понимаю, почему все так держатся за жизнь. Тебя могут убить на войне или грохнуть какие-нибудь бандиты, зачеркнуто. Или собьет машина, зачеркнуто. А умереть из-за того, что тебя разлучают с тем, кого ты любишь, по-моему, пропуск. Я считаю, что «Ромео и Джульетта» — великое произведение о любви. В нем много настоящих чувств и есть отображение правды. Андрей К. Я думаю, что в том, что произошло с «Ромео и Джульеттой», виноваты их родители, Монтекки и Капулетти. Они вели междоусобную войну по неизвестным причинам. Этот раздор длился много лет. Гибли люди. А влюбленные показали своим семьям, как ужасна вражда. Ценой своих жизней они примирили две враждующие семьи, заставили всех людей задуматься о том, что любовь и добро главнее зла и ненависти, что надо прощать друг друга и жить в мире, а не вести постоянную войну. Очень жалко, что для того, чтобы люди что-то поняли, нужно, чтобы обязательно кто-то погиб. Луиза Извозчикова. Человека можно полюбить, даже если его любить нельзя. Если даже тебе говорят, что он плохой, что он какой-то не такой, что тебе не стоит с ним общаться. Можно полюбить человека за одну секунду, потому что, как пишет Шекспир, «Ее сиянье факел изотмило, она, подобно яркому берилу, в ушах арабки, чересчур светла, для мира безобразия и зла». Когда видишь такого человека, то уже не важно, что он из враждебной семьи и что тебе запрещают его любить. Я думаю, Шекспир хотел показать, что нельзя запрещать любить. Лола Ше. В гибели Ромео и Джульетты виноваты родители и их конфликт. Не надо было вести междоусобную войну. Мать Джульетты ведет себя неправильно. Нельзя выдавать девушек замуж силой. Джульетта была бы несчастлива с Парисом. Она его совсем не любит. А родителям все равно. Одна кормилица ее жалеет, как бабушка, зачеркнуто. Я думаю, что... зачеркнуто. Шекспир стремился показать, что... недописано. Зато в их жизни была любовь. Настоящее красивое чувство. А можно прожить 100 лет и не любить никого, только есть и спать. Никому не нужна такая жизнь. Поэтому мне понравилась трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта». Олеся Скворцова. Полина нарисовала капустообразную розочку и написала: «Джульетта говорит, что роза пахнет розой. Розой назови ее или нет. Вот вам роза от меня. Было бы интересно, если бы действительно можно было бы назвать розу другим именем, и она стала бы пахнуть по-другому. Типа, называешь ее как-нибудь Урувка. И она пахнет как-то совсем-совсем необычно, как ничто другое. Мне очень жаль Ромео и Джульетту, их маму и папу, и всех других людей из этой книги». Олег списал абзац из учебника и сделал 3 ошибки.